Мир вам, братья и сестры, друзья! Господь благословенный день создал для своей славы. И желание сегодня моего сердца читать книгу Откровения, 9 глава, с 1 стиха. «Пятый ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладезя бездны. Она отворила кладезь бездны, и вышел дым из кладезя, как дым из большой печи, и помрачилось солнце, и воздух от дыма из кладезя, и из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую имеют земные скорпионы. И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих, и дано ей не убивать их, а только мучить 5 месяцев. И мучение от нее подобно мучению от скорпиона, когда ужалят человека. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от них». Такие вот замечательные слова. Дальше я не буду читать. Если будет желание, сами прочитайте. Дальше идет описание. Описание этой саранчи по виду, какой она была. Но смотрите, что показывает Господь Иоанну и говорит, да, доставляет, да, дозволяет ему написать нам, живущим сегодня. «Пятый ангел вострубил». И он говорит, увидел звезду, падшую с неба на землю, и дан был ей ключ от кладези бездны. Да, и что получилось из кладези бездны? Написано, вышла саранча на землю, которая имела власть губить, мучить людей. И вот написано, что? Что она, сказано было ей, чтобы она не делала вреда траве земной, никакой зелени, никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. Друзья мои, Господь сделал все для своей славы. Господь сотворил человека. Господь сотворил небо и землю. Господь сотворил все живущее на земле и отдал в руки человека. Но человек согрешил. Согрешил в Эдемском саду, не послушав Бога. И сегодня люди, многие не желают слышать Бога. И вопрос к нам, живущим сегодня на земле. А вот то, что написано в Слове Божьем, оно относится к нам или нет? То, о чем предупреждает Господь, оно относится к нам или нет? Посмотрите, здесь четкое предупреждение. И сказано самим Господом, показано Иоанну, который написал это, что будет. Выйдет из земли саранча, и дано будет ей власть вредить только людям, которые не имеют печати Божией на челах своих. Понимаете, что происходит? Господь все соделал в Иисусе Христе, Сыне Своем. Господь примирил мир в Иисусе Христе, разделенный грехом. Через кровь Иисуса Христа человек сегодня имеет милость и благодать Божью, приходя к Господу, имеет общение с Господом. Но люди не хотят. Люди живут в своем мире, люди живут в своем понимании. Хотя даже неверующие люди снимают фильмы, пишут книги и разные документальные кинофильмы снимаются, и которые говорят о том, что будет это время, будет конец этого времени. Будет очень плохо, будет очень тяжело. Но люди не хотят слышать. И Слово Божие говорит, что будет время, когда будет вот этот пятый ангел вострубит. И придет саранча на землю, которая будет губить и мучить только людей, которые не имеют печати Божией на челах своих. Это страшно, действительно страшно, потому что написано там в 5 стихе, дано и не убивать их, а только мучить 5 месяцев, и мучение от нее подобно мучению от скорпиона. Если посмотреть документальные фильмы про укусы скорпиона, то там показывается, как человек мучается, какие он испытывает боли, мучения от укуса скорпиона. И здесь так и написано. Я так понимаю, что Иоанн знал, что это такое мучение скорпиона, поэтому он сравнивает, что укус ее подобен мучению, когда ужалит скорпион. И 6 стих. В те дни люди будут искать смерти, но не найдут ее. Пожелают умереть, но смерть убежит от нее. И Господь это предупреждает. Господь говорит это предупреждением. Вот уже 2000 лет почти. Господь говорит людям, что это время наступит, что это время придет. И говорит простую истину. Люди, друзья, задумайтесь. Задумайтесь, нужно ли вам это претерпевать, потому что все это будут претерпевать те, кто не имеет печати Божией на челах, те, которые не с Господом, те, которые идут против Него. И сегодня Господь говорит каждому из нас: друг, ты готов поверить в смерть Иисуса Христа на Голгофском кресте? Ты готов сегодня быть свободным от того, что написано в книге Откровения? Ты готов сегодня принять Иисуса Христа и раскаяться пред Господом? Если да, встань на колени и помолись в простой молитве покаяния. Если нет, Господь еще долго терпит. Господь еще желает, чтобы все пришли к покаянию. Но это время может быть упущено. И мы сегодня читали об этом, что настанут дни, когда люди будут искать смерти, но не найдут ее. Она убежит от них. Друзья, сегодня Господь нам предлагает выбрать наш день встречи с Господом. Блаженными мы будем, счастливыми при встрече с Ним. Или будем находиться в муках и мучениях. Да благословит Господь нас принять правильное решение и примириться с Господом через смерть Иисуса Христа, через Его кровь. Аминь.